шагну в страну теней. Горят химеры в мраке черных стен, там, где надежда тонет в грязных водах. Часы стучат, как сердца огонь, ломая нам пути и наши коды. Все преграды ложные, мы идем вперед. Свет луны хоронит прошлый год. Мы в тенях искали, чем мы живем. Но мы, как тени, найдем новый небосвод. Звезды плачут светом из оков. Жизнь среди машин и софитов. Найди себя в симфонии миров. Чувства обжигают, как металл. Голоса ведут нас сквозь огонь. Мир иллюзий раскрывает шрам, где кровь стекает, мы идем вдаль. Все преграды ложные, свет луны хоронит прошлый год. Мы в тенях искали, чем мы живем. Но мы, как тени, найдем новый небосвод. Все преграды ложные.